Это обыкновенный номер в мотеле, подобный тысячам других, которые тебе пришлось повидать по всей стране от одного побережья до другого. Дверь. Справа ванная с туалетом. Слева встроенный шкафчик для одежды. Двуспальная кровать, тумбочка, стол и два стула. Старенький телевизор, ведерко со льдом, жуткие картины на стенах. Твой плащ висит в шкафчике, но перчатки остаются на руках. Незачем оставлять повсюду отпечатки пальцев. Разумеется, никто и никогда не станет осматривать этот номер, но вся твоя жизнь построена на безукоризненной аккуратности. Ты снимаешь перчатки только когда моешься, а ванная в мотеле не представляет никакой опасности. Ты выпишешься в 11 часов дня, а к 12 горничная уже протрет все поверхности влажной тряпкой с чистящим средством. Никто и никогда не находил в ванной мотеле никаких содержательных отпечатков пальцев. Ты проходишь в комнату и садишься на левый стул. Откидываешься на спинку, закрываешь глаза и начинаешь думать. Завтра. Все должно произойти завтра. Ты просчитываешь время, двигаясь в обратную сторону. Тебе нужно, чтобы к тому моменту, как ты будешь выходить из дома, уже стемнело. Это основополагающее требование. Оно определяет все остальное. Ты хочешь, чтобы Семеку обнаружил полицейский, который дежурит днем. Разумеется, это чистая прихоть. Но если не скрашивать жизнь маленькими прихотями, что это будет за жизнь? Итак, тебе нужно будет выйти из дома тогда, когда уже стемнеет. Но до того, как полицейский в последний раз за свое дежурство наведается в туалет. То есть временной интервал строго ограничен. Где-то между 6:30 и 7:30 вечера. Итак, без 26, чтобы был запас. Нет, даже 5:30. Потому что ты хочешь успеть вернуться на свой наблюдательный пост и увидеть лицо полицейского. Отлично, 5:30. Если точно, это будут еще сумерки. Не полная темнота, и все же это приемлемо. За все предыдущие разы тебе пришлось провести на месте максимум 22 минуты. И сейчас нет никаких оснований полагать, что ты задержишься дольше. Однако ты отводишь целых полчаса. То есть к 5 часам тебе нужно уже оказаться в доме и начать действовать. Теперь ты смотришь на все с точки зрения Семеки и понимаешь, что звонить по телефону надо будет около 2 часов дня. Итак, в 11 ты выписываешься из этой дыры, к 12 приезжаешь на место, ждешь и наблюдаешь, а в 2 делаешь звонок. Все решено. Ты открываешь глаза и встаешь, раздеваешься и заходишь в ванную. Возвращаешься в комнату и забираешься в постель. Без одежды, но в перчатках. Харпер вышла из ванной, полностью обнаженная, завернувшись в полотенце. Лицо ее раскраснелось от пара, волосы были влажные, отягощенные весом воды, они свисали до талии. Без косметики лицо Харпер казалось каким-то беззащитным. Василькова голубые глаза, белые зубы, выступающие скулы. На вид ей можно было дать лет 14, вот только в ней было больше 6 футов роста. И при таком росте стандартного полотенца, которое выдают в мотелях, ей явно не хватало. «Полагаю, мне все же следует позвонить Блейку», — сказала Харпер. «Надо держать его в курсе». «Ничего ему не говори», — строго произнес Ричард. «Уверяю, сразу же начнется черт знает что». «Я просто скажу, что мы вышли на след». Ричард покачал головой. «Выразись еще более туманно, ладно? Просто скажи, что завтра мы встречаемся с одним человеком, который, возможно, нам поможет». «Я постараюсь быть очень осторожной», — заверила его Харпер. Она уселась перед зеркалом и начала расчесывать волосы. Полотенце задралось. «Будь добр, принеси мне из сумочки телефон». Пройдя к кровати, Ричард сунул руку в сумочку Харпер. Вещи, которые находились внутри, испустили приятный аромат. Отыскав телефон, Ричард достал его и отнес Харпер. «Не говори ничего определенного, хорошо?» Кивнув, она открыла аппарат. «Не беспокойся». «Думаю, мне тоже следует сходить в душ». Харпер улыбнулась. «Насладись им в полной мере. Обещаю, я не войду». Ричард вошел в ванную и закрыл за собой дверь. Одежда Харпер висела на крючке. Вся. Белое кружевное нижнее белье. У Ричера мелькнула была мысль постоять под ледяным душем, но в конце концов он решил положиться лишь на силу воли. Поэтому он включил горячую воду и разделся. Свалил одежду в кучу на полу, затем встал под душ и вымылся теми же мылом и шампунем, что и Харпер до него. Ричард долго стоял под водой, тщетно пытаясь расслабиться. Затем сдался и переключил душ на холодную воду. Остался стоять под ледяной струей. Одну минуту, две. Наконец он выключил душ и схватил полотенце. В этот момент Харпер постучала в дверь. «Ты уже закончил? Мне нужна моя одежда». Развернув полотенце, Ричард обмотал его вокруг талии. «Заходи!» «Ты просто высунь в дверь!» Он снял ее одежду с крючка, приоткрыл дверь и высунул руку в щель. Харпер забрала свою одежду и ушла. Вытершись досуха, Ричард неловко оделся в тесной ванной. Пригладил волосы ладонью, постоял. Затем распахнул дверь и вышел. Харпер стояла у кровати, надев часть одежды. Остальное висело на спинке стула. Она расчесывала волосы, закрытый сотовый телефон лежал рядом с ведерком со льдом. «Что ты сказала Блейку?» «Только то, что ты хотел». На ней была надета рубашка, но галстук висел на стуле, как и лифчик, и брюки от костюма. «А у него нет никакой информации?» «Пултон в спокане. Агентство проката машин ничего не дало. Какая-то женщина разъезжала по делам, а вот в службе доставки проверяют бумаги. Сегодня вечером обещали получить результаты, но там поясное время на 3 часа позже нашего, так что мы узнаем все только завтра утром. Однако по тому бейсбольному матчу установили точную дату, так что теперь UPS осталось только порыться в своих архивах». «Имя Лассаля Крюгера все равно нигде не засветится». «Вероятно, но теперь это уже не имеет никакого значения. Мы ведь его нашли». Харпер села на край кровати спиной к Ричеру. «Благодаря тебе. Ты оказался совершенно прав. Необычайно умный человек, простой мотив». Не в силах сидеть на месте, она вскочила и принялась расхаживать по тесному пространству между кроватью и столом. Между полами рубашки Ричард разглядел на ней трусики. У нее были замечательные ягодицы, длинные стройные ноги. «Нам нужно отпраздновать наш успех», — предложила Харпер. Положив подушку к стене, Ричард уселся на кровать и откинулся спиной на подушку. Уставился на потолок. «В таких заведениях в номер не подают», — заметил он. Харпер повернулась к нему лицом. Две верхних пуговицы ее рубашки были расстегнуты. «В таких случаях все зависит от расстояния между пуговицами. Если они расположены близко друг от друга, это почти ничего не значит. Но в данном случае пуговицы отстояли друг от друга 3 дюйма, а то и на 4». «Все дело в Джоди, да?» — спросила Харпер. «Естественно», — кивнул он. «Если бы не она, ты бы хотел этого, да?» «Я и так хочу», — Ричард остановился. «Но этого не произойдет. Из-за Джоди». Харпер долго смотрела на него, затем улыбнулась. «Мне нравится это в мужчинах». Ричард промолчал. «Верность», — объяснила она. Он ничего не ответил. Наступила тишина, нарушаемая лишь стуком дождя по крыше, настойчивым и неослабным. «Это очень привлекательное качество», — наконец снова заговорила Харпер. Ричард сидел, уставившись в потолок. «Хотя у тебя и без этого привлекательных качеств с избытком», — продолжала она. Он сидел, слушая дождь. Харпер едва слышно вздохнула. Отодвинулась от него всего на 1 дюйм, однако достаточно для того, чтобы разрядить кризис. «Значит, ты собираешься обосноваться в Нью-Йорке?» — сказала Харпер. «Таковы мои планы». «Джоди очень расстроится по поводу дома. Ее отец завещал его тебе». «Наверное, расстроится. Но ей придется принять мое решение. Насколько я все понимаю, Леон Гарбер оставил мне возможность выбора. Или дом, или деньги, вырученные за него. И выбирать мне. Леон хорошо знал меня. Его бы нисколько не удивило мое решение. И не огорчило». «Не надо забывать об эмоциональной составляющей». «Не вижу, каким боком она тут затесалась. С этим домом у Джоди не связано детских воспоминаний. Если честно, они с отцом там почти не жили. Она росла в других местах. Так что для нее это лишь деревянное строение». «С ее точки зрения это якорь?» «Именно поэтому я его и продаю». «Поэтому, естественно, Джоди беспокоится». Ричард пожал плечами. «Она свыкнется с этим. Я все равно буду рядом, неважно, останется у меня дом или нет». В комнате снова наступила тишина. Дождь утихал. Харпер села на кровать напротив Ричера, подобрала к себе голые коленки. «А мне все равно хочется отпраздновать наш успех!» Опершись ладонями на кровать, она подалась вперед. «Всего один поцелуй и больше ничего. Обещаю!» Посмотрев ей в лицо, Ричард протянул левую руку и привлек ее к себе. Поцеловал в губы. Харпер положила ему руку на затылок, пропуская пальцы в его волосы, запрокинула голову и открыла рот. Ричард ощутил ее язык на своих зубах, во рту. Он закрыл глаза. Ее язык был настойчивым, проникал все глубже. Ему стало приятно. Открыв глаза, Ричард увидел ее глаза слишком близко, чтобы можно было сфокусировать на них взгляд, но они были зажмурены. Сделав усилие, Ричард оторвался от ее губ, сгорая от стыда. «Я должен кое в чем тебе признаться», — сказал он. Харпер учащенно дышала, ее волосы растрепались. «Что?» «Я не был с тобой искренен». «То есть?» «Я не думаю, что Крюгер тот, кто нам нужен». «Что?» Наступило молчание. Они по-прежнему сидели в каких-то дюймах друг от друга, рука Харпера оставалась у Ричера на затылке, вплетенная в его волосы. «Крюгер, тот, кто нужен Лейтону», — продолжал Ричард. «Что? Ты же сам выдвинул эту теорию, Ричард. Почему же сейчас ты пошел на попятную?» «Потому что на самом деле я в нее не верил. Я просто рассуждал вслух, говорил всякую чушь. Я очень удивлен, что такой человек действительно существует». Пораженная, она отдернула руку. «Но ты же сам двинул эту теорию». Ричард пожал плечами. «Я ее просто сочинил. Я в нее не верил ни минуты. Мне просто нужен был благовидный предлог на какое-то время вырваться из Квантико». Харпер изумленно уставилась на него. «Ты все это просто сочинил? Ты в это не верил?» «Да, наверное, получилось правдоподобно. Но сам я в это не верил». «Тогда какого черта ты все это затеял?» «Я же тебе сказал, мне просто хотелось вырваться из Квантико, получить время подумать. Кроме того, это был своего рода тест. Я хотел посмотреть, кто поддержит мою теорию, а кто выскажется против. Хотел выяснить, кто действительно стремится раскрыть это дело». «Я тебе не верю. Как только ты мог такое подумать?» «А почему бы и нет?» «Мы все хотим как можно скорее раскрыть это дело», — решительно заявила Харпер. «А вот Пултон выступил против», — заметил Ричард. Она удивленно посмотрела на него. «Что это для тебя? Игра?» Он промолчал. Харпер тоже помолчала. Минуту, две, три. «Черт побери, что ты затеял? На карту поставлены человеческие жизни!» Вдруг раздался стук в дверь, громкий, настойчивый. Харпер оторвалась от Ричарда, он не стал ее удерживать. Опустил ноги на пол, встал, провел рукой по волосам и прошел к двери. Стук возобновился с новой силой. Тяжелая рука, мощные удары. «Иду!» — окликнул Ричард. «Уже открываю!» Стук прекратился, Ричард открыл дверь. На улице перед домиком стоял армейский «Шевроле». На крыльце под дождем стоял Лейтон с поднятой рукой в расстегнутом мундире. «Крюгер, это именно тот, кто нам нужен», — сказал он. Отстранив Ричарда, Лейтон вошел в номер, успел заметить, как Харпер застегивала рубашку. «Прошу прощения», — извинился он. «Здесь душно», — ответила Харпер, отводя взгляд. Лейтон посмотрел на постель, изображая удивление. «Крюгер, тот, кто нам нужен», — повторил он. «Все в точности совпадает». У Харпера зазвонил сотовый. Маленький аппарат лежал на тумбочке рядом с ведерком со льдом и пищал, словно будильник. Лейтон умолк. Жестом показал «я подожду». Соскочив с кровати, Харпер раскрыла телефон. Ричард услышал голос искаженный, далекий, нечеткий. Харпер выслушала, и с ее лица схлынула краска. Закрыв телефон, она положила его на столик так, словно он был из хрупкого стекла. «Нас вызывают обратно в Квантику», — сказала Харпер. «Немедленно. Потому что получено полное личное дело Каролины Кук. Ты был прав, она успела послужить в самых разных местах. Но она даже близко не подходила к оружию. Никогда». «Я хотел вам сказать то же самое», — снова заговорил Лейтон. «Крюгер, тот-то нам нужен, но к вам он не имеет никакого отношения». Ричард лишь молча кивнул.